моя бедолага, моя дорогая страна, страна доброты и блага, то трезвая ты, то пьяна. Россия моя бедолага, нет равной твоей красоте, здесь все есть для общего блага, но люди живут в нищете и гонит людей за границу российская наша беда. Хорошие нам только снится, как жаль, что проходят года. Россия моя бедолага, без молота ты, без серпа, без яркого красного флага, глуха и нема и слепа. Россия моя бедолага, заплакать мне или запеть. Ой, жизнь ты моя, колымага, ну сколько же можно терпеть? И гонит людей за границу российская наша беда. Хорошие нам только снится, как жаль, что проходят года. Россия моя бедолага, не плачь, не горюй, не грусти, в глазах твоих грустная влага, прости нас за слезы, прости. Россия моя бедолага, ты будешь, ты станешь виной проклятия черного мага, исчезнут ближайшей весной.